Большая часть его силы была сосредоточена только на духе. Теперь вопрос был только в том, как он сражался. Это было, вероятно, что-то, что он будет медленно выяснять и исправлять в течение долгого путешествия боя. «Отныне тебя будут звать Рими». Зеленый мальчик радостно вскрикнул, услышав слова Грима. Он прыгал вокруг, прежде чем подбежать, чтобы поиграть с большим парнем, магическая машина. Тем временем Грим на мгновение заколебался, прежде чем вытащить странный кристалл для сбора душ, висевший у него на поясе. Он поднес его к глазам. «Чип, сканируй и исследуй кристалл». Гудок. Начало сканирования. Когда его дух испарился, слепящий голубой свет засиял из черных глаз Грима и упал на собирающий душу кристалл. Из кристалла слабо донеслись тысячи резких криков. Шум был таким громким, что у Грима на мгновение заболела голова. 15 минут спустя сканирование чипа, наконец, подошло к концу, поскольку перед Гримом появился новый отчет об осмотре. Цель сканирования. Кристалл сбора душ, целевая классификация. Объединение энергии высокого уровня, целевой номер. В общей сложности было обнаружено 175 единиц более высокой энергии. Общий энергетический уровень составляет 7963 пота. Существует один блок третьего класса с уровнем энергии 4214 пота, что составляет 51,92% от общей энергии. Существует 18 единиц второго класса с уровнем энергии 2946 пота, что составляет 36% от общей энергии. Существует 156 единиц первого класса с уровнем энергии 803 пота, что составляет 12% от общей энергии. При глубоком сканировании и анализе, такая высокоуровневая, чистая энергия веры может быть поглощена и ассимилирована, чтобы увеличить дух носителя. Хозяин должен регулярно очищать духовную энергию после поглощения этой энергии веры. В противном случае могут произойти непредсказуемые мутации духа. Ресурсы, необходимые для церемонии очищения духовной энергии, заключаются в следующем. Глаза Грима загорелись, когда он увидел информацию, проецируемую чипом. Его интерес был задет. Глава 961. С тех пор, как он вступил на путь адепта, трудности продвижения постоянно мучили Грима. Прежде чем стать адептом, отсутствие необходимых средств для получения ресурсов означало, что все ученики и адепты должны были полагаться на то немногое, что проходило через пальцы адептов, чтобы наделить их силой. Став адептом, медитативные техники уже не были столь эффективны в улучшении своей силы. Большую часть времени адепты должны были выходить из своих лабораторий, чтобы развиваться быстрее и эффективнее. Им придется путешествовать по варварским пустошам, древним руинам и опасным местам, рискуя своей жизнью, чтобы получить необходимые ресурсы. Возможно, пребывание в безопасном убежище, которое было башней их адепта, позволило бы им выжить до того момента, когда их жизнь подошла к концу. Однако медленное увеличение их основного признака было бы подобно петле на их шее, медленно затягивающейся день за днем и год за годом. Если они не смогут перейти в следующий класс до конца своей жизни, то их ждет увядающее тело, истощенный дух и гниющая душа. По сравнению с обычным человеком, этот процесс к их смерти длился бы в течение дюжины лет, пока их душа полностью не рассеялась бы. Этот процесс ожидания смерти был настолько долгим и страшным, что большинство адептов, приближавшихся к концу своей жизни, часто становились более злыми, безумными и истеричными в своих действиях. Может быть, у адептов и было много времени, но все равно это было похоже на ужасающего мрачного жнеца, который пунктуально посещал вас. Этот мрачный жнец будет использовать самый тупой, самый медленный клинок в мире, чтобы медленно разорвать вашу связь с этим миром, пока вечная тьма, наконец, не наступит. Вот почему интриги с целью получения ресурсов и поиск путей увеличения своего первичного качества стали одной постоянной темой в жизни каждого адепта. Путь адепта, который выбрал Грим, был трудным путем с духом как его главным атрибутом. Каждый дополнительный рост его низменного духа был значителен для него. Это было потому, что каждая точка базового атрибута станет в 10, даже в 100 раз более значительной, когда она будет сочетаться с надлежащими магическими заклинаниями и мощным магическим оборудованием. Это делало его заметно более сильным в бою. Нетрудно было представить, насколько значимыми для Грима были базовые духовные точки. Теперь данные чипа говорили ему, что существует метод быстрого увеличения его духа, который не требует год за годом медитации. Насколько сильно это повлияло на Грима, Грим заставил чип провести глубокое сканирование кристалла еще по меньшей мере 3 раза. И каждый раз он получал один и тот же результат, и только тогда он полностью поверил сообщению чипа. Между тем, он не обращал внимания на побочные эффекты, о которых упоминал чип в конце отчета. Грим не был ни высокомерным, ни безрассудным. Он просто знал, как трудно ему было поднять свой дух. Год за годом медитации со всей еще неизменным атрибутом духа. Взламывая опасные руины, чтобы найти подходящие ресурсы, обслуживая крупные кланы и организации в течение десятилетий подряд, чтобы получить некоторые ресурсы, которые они монополизировали. По сравнению со всем этим, немного духовной реакции и побочного эффекта было вообще ничем. Любой адепт на месте Грима без колебаний решил бы укрепить свой дух. Этот небольшой побочный эффект следовало учитывать после того, как его дух был увеличен. В конце концов, большая власть означает больше влияния и больше ресурсов. Можно ли беспокоиться об отсутствии средств для борьбы с незначительным побочным эффектом, подобным этому? Конечно, чистый святой свет, хранящийся в кристалле для сбора душ, все еще должен был быть очищен от оставшихся осколков души, прежде чем его можно было использовать. Осколки души святых рыцарей были подобны нечистотам, смешанным в свете веры. Если бы они не были очищены заранее и не были поглощены Гримом в его сознании, это вызвало бы ужасные последствия. В мире адептов было много адептов, которые исследовали злые заклинания, поглощающие чужой дух для их собственной пользы. Однако все эти заклинания требовали, чтобы пользователь столкнулся с ужасной катастрофой, которая была духовной реакцией. Подобно рубашке, сшитая из многочисленных нитей различных цветов и материалов, она может выглядеть идеально иного снаружи, но любое небольшое давление заставит ее мгновенно развалиться. Именно поэтому эти адепты изобрели некоторые уникальные заклинания или специальное магическое оборудование, чтобы подавить откат глубоко в их душе. Следствием этого была их постоянная потребность управлять своим умственным состоянием. Если их разум был серьезно ранен, то существовала возможность для расщепленных личностей, скрытых внутри них, взять под контроль их тела. Однако план, который предоставил Гриму чип, был совершенно иным. На самом деле, это было даже несколько невероятно. Согласно сканированию и анализу чипа, собранный Гримом святой свет был совершенно отличен от душ умерших, которые собирают другие адепты. Они были больше похожи на непризнанную и свободную силу веры. Более того, они могли бы совсем стереть внешнюю энергию и внешнее сознание. Если бы такой святой свет был сохранен, как есть, оставшиеся части души святых рыцарей, содержащиеся внутри, могли бы продолжать существовать в течение длительного времени со святым светом в качестве посредника. Это было явно не в пользу намерений Грима поглотить свет. Чип предполагал, что Грим отколет часть своего ментального сознания и поместит ее в собирающий души кристалл, где она будет сражаться с душами за контроль над святым светом. Если бы священный свет внутри кристалла прочно закрепился, то Грим, несомненно, совершил бы самоубийство. Однако свет внутри кристалла находился в состоянии дисгармонии. Души всех святых рыцарей были изорваны и неполноценны. Они были способны лишь инстинктивно привязываться к свету, выть день и ночь над своими трагическими будущими судьбами. Эта ситуация, несомненно, была подходящей для Грима, чтобы разделить их, одного за другим. Отколовшаяся душа Грима нуждалась только в том, чтобы победить их одного за другим. Тогда он мог бы отнять у них их святой свет и постепенно стать сильнее. Как только расколотая душа поглотила все другие души и собрала вместе святой свет, она могла затем решить распасться. Усиленная расщепленная душа стала бы пищей, которую должен был бы усвоить святой свет. При этом Грим не испытывал бы никаких побочных эффектов при усвоении святого света, чтобы улучшить свой дух. Между тем вопрос чистоты в поглощении внешней духовной энергии был совершенно другой проблемой. Во всяком случае, с его влиянием и богатством, проведение время от времени церемонии очищения духа не было бы слишком большим бременем для финансовых обстоятельств клана. Однако ему было трудно отколоть часть своей души в таком грубом и сельском месте. Ему придется вернуться в мир адептов и использовать для этого алхимические лаборатории башни. Пока Грим держал кристалл в руке и планировал свои дальнейшие действия, в глубине его души возникло легкое движение. Его отвлекла странная сцена, разыгравшаяся далеко отсюда. Это была лесная тропинка, расположенная в 15 километрах к востоку от того места, где спрятался грим. Прозрачный дух ветра на уровне ученика парил в воздухе, медленно патрулируя определенный путь. Именно в этот момент вдали на дороге появились три силуэта разных размеров. Все они были завернуты в толстые черные дорожные плащи. Даже их лица были скрыты капюшонами, что делало невозможным различить их личность или профессию. Однако, судя по их расплывчатым очертаниям, это были две женщины и мужчина. Тропа, по которой они шли, была очень странной. Дух ветра, который грим оставил там, как его глаза и уши немедленно и тонко опустил свою высоту. Он приземлился на навес и молча собрал легкий ветерок, прежде чем обрушить его на этих трех особей. Как раз в тот момент, когда до них почти добрался ветерок, самый маленький человек из троих, тот, что шел сзади, внезапно поднял голову. Ее пара ярких и ослепительных глаз холодно смотрела на духа ветра. Свет замерцал, когда дух ветра вдали потерял свою душевную связь с гримом. Предположительно, эти духи ветра, которые рассеял грим, были дистанционно управляемы чипом. Их ежедневные патрульные пути и разведывательные обязанности были оставлены ему. Если не было никаких чрезвычайных ситуаций, чип обычно отфильтровывал не относящуюся к делу информацию самостоятельно. Однако теперь, когда чип проецировал сцену из духа ветра в сознании грима, это означало, что ситуация превысила порог типичного кризиса. Это требовало вмешательства и действий со стороны грима. «Чип, вы можете подтвердить их личности? Это святые рыцари или адепты?» – торжественно спросил грим. Честно говоря, грим предпочел бы сражаться с двумя третьесортными аборигенами, чем с одним адептом третьего класса. В конце концов, заклинания адептов были слишком сложными и таинственными. Большую часть времени, даже если адепт был сильнее другого адепта, они все еще могли потерять свои жизни из-за некоторых особенно зловещих заклинаний. Чип быстро отобразил окончательное изображение, захваченное духом ветра перед его смертью. Он также начал увеличивать масштаб изображения. Внешний вид, который первоначально был скрыт темной тенью капюшона, постепенно становился более четким, поскольку изображение было увеличено. Это было лицо красивой, соблазнительной женщины. У нее были красивые черты лица и гладкая кожа. Румянец, проступивший у нее под лицом, выдавал ее щедрую жизненную силу. Даже тонкие волоски на ее коже казались ровными и гладкими, без единого изъяна. Однако внимание грима привлекла не ее красота, а сияющие глаза и странный кристалл на лбу. После многократного изучения и оценки этого красивого лица, сердце грима стало тяжелым от беспокойства. Последователи. Сомнений больше не было. Они определенно были адептами из мира адептов. Еще несколько врагов, стремящихся убить его, прорвались на уровень Генвика. Более того, вдохновитель всего этого, возможно, все еще планирует набить еще больше охотников в эту плоскость. Разоблаченная ведьма должна была быть третьего класса. Судя по тому, как функционировали ее способности, она была псиоником, особо искусной профессией, которая могла использовать ментальную и духовную магию. Однако были ли эти два других класса третьими или четвертыми? Если они были третьеклассниками, то каковы были их способности? Грим, который был немного увлечен своими щедрыми трофеями, был немедленно поставлен в неловкое положение этими внезапными врагами. Враги уже начали истреблять разведчиков, которых он выставил снаружи. Кроме того, учитывая направление, в котором они шли от хаканов. Один из них должен был быть экспертом в отслеживании. Казалось, что битва против них в будущем может быть неизбежной. Собравшись с мыслями, грим немедленно начал собираться и готовиться бежать. Глава 962. Та же самая тропинка в лесу. Яркий свет из фиолетовых глаз Бенни медленно угасал, когда неосязаемый мысленный поток распространялся наружу вместе с ней в его центре. «А что это такое? Вы что-нибудь обнаружили?» Серпантин адепт на тагу шел впереди всех. Он остановился и тихо спросил. У Бенни был самый сильный дух команды. Таким образом, она по понятным причинам стала проводником и разведчиком отряда. Причина, по которой им удалось выследить грима на всем пути от хаканов до этого места, была связана со странной ментальной чувствительностью Бенни. «Я только что уничтожил элементаля ветра. Он не был похож на дикого элементаля, поэтому очень вероятно, что это монитор, цель которого находится там», — быстро ответила Бенни, в то время как ее мысленный поток все еще спокойно сканировал все движения вокруг нее. Ничто на всем пути, будь то белки или птицы, прячущиеся в дуплах деревьев, или змеи и крысы, прячущиеся под землей, не могло укрыться от мысленных чувств Бенни. Любое существо, которое все еще имело признаки жизни в этом районе, появилось бы в ее ментальном сознании как уникальные точки света. Бенни предпочла не обращать внимания на эти крошечные точки. Тем временем, ее ментальный поток заставит более крупных существ неосознанно избегать их странной компании. Мир в фиолетовых глазах Бенни был красивым, кружащимся и красочным. Помимо материального образа перед ней, она могла видеть распределение и поток магического в воздухе через ее элементиум зрения. Адепт огня прибыл сюда 2 дня назад. Это было очевидно по плотности слабых красных огненных частиц, оставшихся в воздухе. В конце концов, адепты были массивными реакторами. Даже если бы они изо всех сил старались сдерживать свое энергетическое излучение, они все равно изменили бы плотность элементарных частиц в местах, через которые они путешествовали. Вот почему Бенни могла видеть слабую красную ленту, протянувшуюся далеко от Хаканов. Путь, по которому прошел адепт огня, был для нее таким же ярким, как костер в ночи. Она даже не смогла бы закрыть на это глаза, даже если бы попыталась. На самом деле, благодаря частицам огненного элемента, оставшимся в воздухе, Бенни могла слабо оценить основную силу адепта огня, его состояние и грубое эмоциональное состояние. Похоже, адепт огня получил щедрую награду от местного города. Даже частицы огненного элемента, которые он оставил после себя, несли в себе слабый след радости и возбуждения. Через ауру частиц Бенни могла искренне сказать, что это был молодой адепт, полный таланта, чье тело содержало огненную и порочную силу. Он был молод, очень молод. Он был так молод, что это даже превзошло ожидания Бенни. Аура, которую он оставил позади, несла с собой теплый вкус юности, такой плотный, что это заставило Беннию позавидовать. Это было похоже на сладкий и соблазнительный запах новорожденного ребенка. «Ты хочешь сказать, что враг уже обнаружил нас?» Призрачные зеленые глаза на тагу холодно уставились на Беннию. Она чувствовала себя так, словно все ее тело было окутано слизистым, холодным раздвоенным языком змей. Это было ужасное ощущение. «Да, когда я раздавил этого элементаля ветра, я смутно почувствовал странную духовную энергию, наблюдающую за нами. Однако эта духовная энергия, похоже, не принадлежит к жизненной форме, что избивает меня с толку». Бенни прикусила нижнюю губу и разочарованно ответила: «Хаэм, это может быть один из магических приемов того адепта огня», — Натагу холодно заметил. «Судя по сведениям леди, он преуспел в создании големов. За ним всегда следуют могущественные големы той же степени, что и он сам. Кажется, что мы очень близко подошли к его укрытию. Пойдем, прибавь шагу, не дай ему сбежать». Старая, горбатая ведьма Джиневра подняла голову и понюхала воздух, прежде чем разочарованно покачать головой. Оказалось, что адепт огня не освободил дух чумы. В противном случае, она должна была бы чувствовать ту уникальную ауру, которая принадлежала такому духу. У всех троих была простая беседа, но они не задержались надолго, прежде чем продолжить преследование. Внутри огромный и массивный лес. Грим стоял на высоком утесе, выглядывая из-за моря деревьев, и смотрел вдаль. Массивное грибовидное облако огня поднималось там, сопровождаемое грохочущим ореолом грязи и пыли, которая распространялась наружу. «Как поживаешь, Чип? Вы что-нибудь обнаружили?» — тихо спросил про себя Грим. Гудок. Странная энергия поглотила область ловушки. Невозможно обнаружить определенные телесные признаки. Обратная связь Чипа, несомненно, разочаровала Грима. Он не мог не задать еще один вопрос. Никаких особых телесных признаков, но как насчет их грубого энергетического уровня? Там должна быть приблизительная оценка того, являются ли они третьим классом или четвертым классом, не так ли? Третий класс. Судя по интенсивности обратной связи энергии из области ловушки, нет никакой четвертой степени энергетической реакции присутствует. Эти 3 целевых существа в настоящее время оцениваются как третий класс. Точность суждения составляет 76%. Дополнительные данные, необходимые для исправления. Наконец-то хорошие новости. Грим облизнул губы и прищурился. Пока нет четвертого класса, я не буду бояться, независимо от того, сколько есть третьих классов. В худшем случае мы все будем играть здесь в прятки. Я не верю, что они рискнут привлечь туземца четвертого класса, чтобы тот сражался со мной насмерть. Вокруг Грима вспыхнуло пламя, и он оказался в нескольких сотнях метров от него. Огонь вокруг него превратился в пару крыльев, несущих его тело по небу. Всего через 200 метров огненная телепортация завершила охлаждение, и пылающее тело Грима снова исчезло. Это попеременное использование огненной телепортации и огненных крыльев позволило Гриму как можно быстрее добраться до юго-запада Замбезийской империи. Естественно, его бесстыдные действия полностью разоблачили его перед жителями Хинвика. Граждане, живущие в этом древнем королевстве, наконец-то имели счастье стать свидетелями ужаса потустороннего адепта. Империя Замбеза, в северо-западном регионе, небо казалось горящим, клубящиеся облака огня окрашивали его в ярко-красный цвет. Звук грохочущего пламени был слышен повсюду. Грим летел по небу в нескольких сотнях метров над землей, мелькая вперед каждые 5 секунд. Красные и сияющие крылья огня оставили позади него путь пылающих облаков. Каждый раз, когда он телепортировался, медленно распространяющийся ореол огня оставался на месте. Чтобы двигаться как можно быстрее, Гриму больше не было дела до того, что его действия нарушают покой гражданских внизу. Он изо всех сил вцепился в сердце огненного демона, заставляя его яростно биться и выть, посылая чистую огненную энергию во все части своего тела. Огненная энергия, которая бурлила в его теле, обладала температурой до 3-4 тысяч градусов. Уровень энергии был также ужасающе высок, но даже в этом случае максимальной мощности сердца огненного дьявола было все еще недостаточно, чтобы поддержать дикие действия Грима. Преодолев 700 километров, Грим наконец нашел огромное озеро и нырнул в него. Озеро Каскара. Это было самое большое озеро в центральном регионе Замбийской империи, с самой чистой водой и самыми обильными водными ресурсами. Бегущая река Бейн и река Фенрис, которая извивалась по всей доброй половине империи, встретились здесь, образуя область озера и болота, которые простирались на десятки километров. Поскольку это был внутренний регион империи, он не испытал крещения огнем и кровью в течение сотен лет. Даже нашествие ведьм на юг империи не возымело здесь никакого эффекта. Как говорится, вы едите там, где живете. Большинство местных жителей были рыбаками. Хотя их повседневная рутина была тяжелой работой, это все же была гораздо более мирная и повседневная жизнь, чем у тех, кто жил в пограничных землях, где огонь и война были постоянными. Несмотря на то, что это место не обладало процветанием или живостью большого города, оно имело свой собственный уникальный покой и тишину. Однако сегодня на далеком горизонте начали гореть массивные облака огня, сопровождаемые оглушительным и непрерывным грохотом. Гигантский пылающий метеор рассек небо и рухнул в глубину озера Каскара. Страшное пламя ударной волны столкнулось с столбами воды, которые были подняты в воздух, заставляя пар покрывать большую часть озера. Когда вода в озере закипела, на поверхность всплыли бесчисленные полусырые серебристые барракуды. Тем временем странный метеорит уже опустился на дно озера. Бесчисленное множество людей, живших на озере Каскара, лично наблюдали эту апокалиптическую сцену, но их примитивные и смиренные умы не могли понять, какие ужасы скрывались за ней. Полчаса спустя Грим вышел из озера с того места, где росли густые заросли водорослей, и все его тело при этом покрылось испариной. Он еще и 2 шагов не ступил на берег, а его одежда уже успела высохнуть от жара костра, исходящего от Алиментия. Грим повернулся и посмотрел на дорожку, по которой он шел, когда злая улыбка появилась на его молодом и красивом лице. Он так бесстыдно и безрассудно путешествовал по всей империи. А что бы сделали эти 3 охотника? Сделают ли они то же, что и он, и бросится через всю страну? Или же они будут бегать по земле на своих собственных ногах с лицами, полными негодования? Ни один из вариантов не был выбором, который они хотели бы сделать. Даже с его силой, Грим не мог не чувствовать волну усталости после бегства на такое большое расстояние в одном путешествии. Он быстро сдержал огненную энергию, которую излучал, и замаскировался под обычного путешественника, прежде чем повернуться и идти на восток от озера Караска. Согласно информации, собранной чипом, там находился человеческий город средних размеров. Он идеально подходил для сокрытия своих следов и сбора информации о ведьмах. Глава 963. Город Заля. Это был небольшой город с населением более 50 тысяч человек. Он в основном торговал морскими продуктами из близлежащего озера Каскара, транспортируя продукты во все части Замбезийской империи через удобные реки и ручьи, которые протекали рядом с городом. Вот почему, когда Грим прибыл на коммерческую дорогу, ведущую к Зале, он обнаружил, что все экипажи, едущие по ней, перевозят ящики на ящиках с рыбой. Грим использовал магию, чтобы изменить свою внешность и лучше замаскироваться. Он убрал свою привлекательную мантию адепта и снаряжение и надел простую кожаную броню и штаны. Через плечо у него был перекинут двуручный длинный меч, а на плечи наброшен серый дорожный плащ, что делало его похожим на искателя приключений, идущего по этим землям. Его внешность тоже слегка изменилась. Его темно-рыжие волосы и черные глаза исчезли, что делало его похожим на гражданских жителей империи. Он небрежно остановил торговую группу, идущую по дороге, и купил себе дорогу к их фургонам двумя серебряными монетами. Затем он втиснулся рядом со старым Томом, возницей фургона, полного рыбы, и они медленно поехали дальше, направляясь к городу. По мере того, как Зала медленно приближался, повозки и пешеходы на коммерческой дороге начали расти в количестве. В плотном потоке машин проезжающие мимо купцы и кучера кричали и окликали друг друга, приветствуя так тепло, как будто они знали друг друга много лет. Однако в 5 километрах от города Заля перед толпой раздался оглушительный топот копыт. Повозки и пешеходы на дороге поспешно отскочили в сторону, позволяя рыцарям в серебряных доспехах проскакать мимо них на своих высоких лошадях, оставляя за собой пыльный след в воздухе. Хотя путешественники и торговцы запаниковали при появлении рыцарей в серебряных доспехах, никто из них не жаловался на это. Вместо этого они вернулись на дорогу после того, как рыцари прошли мимо и тихо начали обсуждать причину спешки рыцарей. Должно быть, из-за странного происшествия на озере Каскара. Старина Том помахал кнутом в руке и тихо пробормотал. Так и должно быть, там случилось нечто ужасное. Эти рыцари, должно быть, отправились туда, чтобы провести расследование. Странный инцидент на озере Каскара, растерянно спросил Грим. А ты не знаешь, судя по тому, откуда ты пришел, разве ты не возвращаешься с озера Каскара? Неужели ты не видел тот страшный пылающий камень, который упал вчера с неба? На лице старого Тома отразилось недоверие. О, вы говорите об этом камне. В таких вещах нет ничего странного или необычного. Нет никакой необходимости делать из этого такое большое дело. С легкостью ответил Грим. Ты же искатель приключений. Может быть, тебе это и не покажется удивительным после путешествия с юга на север и с востока на запад, но я, старый Том, живу в Зале уже больше 30 лет. Это первый раз, когда я вижу что-то настолько страшное. Вы, возможно, не видели того, что произошло своими собственными глазами. После того, как этот огненный камень приземлился, добрая половина поверхности озера начала кипеть. Мертвая рыба и креветки, всплывшие наверх, были настолько плотными, что это было ужасно. Старина Том был довольно разговорчивым человеком. Он не мог остановиться, как только начал болтать о странной вещи, которая произошла вчера, и казалось, что он хотел вытащить все, что знал об этом инциденте. Грим тоже болтал с ним, время от времени вставляя вопрос или комментарий. Однако его мысли вернулись к святым рыцарям, которые только что проехали мимо них. Там было 6 железных рыцарей первой степени, но ни одного серебряного рыцаря второй степени. Грим не мог не прийти в меньшее возбуждение от посещения часовни Святого Света в Зале. Грим не возражал бы снова устроить большой переполох, если бы часовня Святого Света в Зале была достаточно большой. Однако, если бы он был слишком мал по своим масштабам, то не стоило бы раскрывать его личности и его след. Натагу был сейчас в ужасном настроении. Леди уже много раз предупреждала его, как трудно иметь дело с адептом огня. Она велела ему быть как можно осторожнее, но Натагу оставался уверенным в себе из-за их превосходящей численности. Однако его мысль о приятной охоте была разрушена жестокой реальностью еще до того, как прошло полдня. Этот проклятый ублюдок сбежал таким наглым и высокомерным образом. Это явно бросало вызов его терпимости и терпению. Как раз в тот момент, когда он был готов взорваться от гнева и погнаться за ним в той же наглой манере, короткое сообщение о помощи заставило его успокоиться. Сообщение было отправлено механической ведьмой Катрин, которая ушла сама. Сообщение было коротким. Это были всего лишь 2 слова. «Спаси меня». Натагу и другие не могли получить ответа, когда они попытались связаться с ней после этого. Что же случилось с Катрин? Трое адептов, только что прибывших на Хинвик, не могли удержаться от удивления. Предположительно, адепт 3-го класса должен быть практически неостановим в более низкой плоскости, такой как Хинвик. В их глазах, пока они не наткнулись на эти несколько ужасающих 4-х классов, другие святые рыцари 3-го класса были не более чем поддельными паладинами, которые не имели защиты бога. Так называемые святые рыцари могут казаться могущественными, с их высокосортными рыцарскими боевыми техниками и божественными заклинаниями святого света, которые делали их похожими на заклинателей. Они были искусны как в рукопашной схватке, так и в ближнем бою, а также овладели боевыми и мистическими искусствами. Однако в глазах адептов они были классическими мастерами на все руки. Они были мусорными профессиями, которые не были ни экспертами в магии, ни физическими боями. Более того, все четверо адептов, прибывших в Хинвик, были боевыми адептами. Каждый из них был охотником в мире адептов. Может быть, они столкнутся с опасностью на этом нижнем плане с их силой. Принцесса Клинка Кэтрин, вероятно, могла бы пробиться из круга нескольких рыцарей третьего класса и сбежать, даже если бы она была поймана в одном из них. Подумать только, что соперница могла избить ее так сильно, что ей пришлось позвать на помощь. Нет, настолько плохо, что она будет быстро побеждена после того, как позовет на помощь. Три адепта не могли не думать о двух знаменитых святых рыцарях четвертого класса из хинвикского уровня. На этом самолете было только два святых рыцаря четвертой степени. Один из них атаковал башню ведьмы на юге, а другой восстанавливал силы после тяжелых ран в империи. Мог ли этот святой рыцарь, который оправлялся от своих ран, теперь двигаться? Они и понятия не имели, что в лесу в 60 километрах к северу только что закончилась жестокая битва. Более половины святых рыцарей, поспешно покинувших империю, погибли. Лес, в котором они находились, был разорен, заполнен поваленными деревьями и рвами, созданными мощной силой. Две руки и одна нога принцессы Катерины были отрезаны и пригвождены к скале массивным длинным мечом. Даже в такой отчаянной ситуации свирепая Кэтрин все еще умудрялась выпускать из своего механического глаза страшные энергетические лучи, разрезая деревья и кусты на куски и искажая всю географию. У святого рыцаря четвертого класса в этой компании было строгое и решительное выражение лица. Его короткие белые волосы стояли прямо на голове, придавая ему величественный вид разъяренного льва. Увидев, как свирепа эта беспомощная злая ведьма осталась после того, как ей отрубили три конечности, святой рыцарь четвертого класса бросился к Катерине и потянулся правой рукой. Он совсем не боялся энергетического луча, бьющего из ее глаз. Два пальца кололи и сгребали, выдергивая наполовину плоти, наполовину механическое глазное яблоко из глазницы Кэтрин. «А-а-а!» Кэтрин открыла рот и жалобно вскрикнула. Пять или шесть дыр открылись на ее спине. Металлические отростки протянулись изнутри и ударили по святому рыцарю. Хаем, возмутительный. Рыцарь фыркнул и потянулся, быстро схватившись правой рукой за металлические отростки. Затем он применил силу, и Кэтрин подняла голову и закричала еще отчаяннее. Придатки, прикрепленные к ее позвоночнику, сломались у основания, оставив несколько кровавых дырок на позвоночнике. Пурпурная и черная кровь сочилась из ее ран вместе с дурно пахнущим примеряющим средством. Зловоние было настолько сильным, что несколько святых рыцарей начали задыхаться и не могли ни отступить назад. Кэтрин все еще двигала своим телом в попытке сопротивляться, несмотря на ужасающие раны, которые она получила. Святой рыцарь окончательно потерял терпение. Он протянул руку и выдолбил несколько суставов на теле Кэтрин. Шея, плечо, грудь, талия и копчик. Эта серия критических ударов немедленно сильно вывихнула или разрушила модифицированные металлические суставы в теле Кэтрин, отключив ее контроль над своими механическими или органическими частями. Тело Кэтрин наконец обмякло, не в силах сопротивляться. Святой рыцарь посмотрел на поле боя вокруг него после того, как наконец-то победил эту варварскую механическую ведьму. Его сердце наполнилось шоком и гневом, когда он посмотрел на разрушенный лес вокруг него и святых рыцарей, которые были разбросаны по земле. Он был потрясен дикостью и свирепостью этих чужеземных захватчиков. Он был возмущен их пренебрежительным отношением к жизни на хинвикском плане. Четвертый класс святой рыцаря Царахеи был, наконец, разъярен. Все адепты заслуживали смерти. Они не могли позволить себе продолжать существование в Хинвике. Его чувство крайнего гнева вызвало появление ран на теле, заставляя его сильно кашлять и выплевывать полный рот черной крови. В черной крови слабо виднелись обломки органов и мышечных волокон. Это было более чем достаточным доказательством того, что ужасные раны, полученные им в башне ведьмы, вовсе не стабилизировались. На самом деле, они проявляли признаки обострения. Чтобы уменьшить потери среди обычных святых рыцарей при нападении на башню ведьмы, Аткара лично прорвался в башню со своей огромной мощью и уничтожил межпланетную телепортационную систему там. Он получил сокрушительный удар от объединенной атаки расквартированных ведьм. Если бы Святой Свет, которым он обладал, не был самым специализированным в исцелении и нейтрализации чужеродной энергии, Аткара никогда бы не выбрался из этой башни живым. Возможно, он и выжил бы, но ужасные раны на его теле мучили его очень сильно. У Аткары не было другого выбора, кроме как покинуть поле боя и вернуться в Империю, чтобы восстановить силы, используя святилище Великого Собора Святого Света, чтобы залечить свои раны. К несчастью, как только его раны начали заживать, Всемогущий Святой Свет послал ему серьезное предупреждение. Согласно Святому Свету, новые враги вторгнутся с севера Империи. Более того, их прибытие повлечет за собой страшное бедствие для святых рыцарей. Именно это ужасное предзнаменование заставило Эдакара тащить свое изломанное тело на север Империи, день и ночь мчась туда с отрядом святых рыцарей, чтобы прибыть как можно скорее. Они даже прорезали горы Авилли, долину звездопадов и первобытные леса, чтобы сэкономить время. Кто знает, было ли это руководство Святого Света или огромное несчастье врага, но их отряд столкнулся с этой одинокой потусторонней ведьмой, когда они путешествовали через гору Филхаммер. После кровавой битвы эта варварская получеловеческая ведьма была повержена раненым святым рыцарем четвертого класса Адам Каррей после того, как она уничтожила половину других святых рыцарей. Глава 964. Грим легко добрался до Золы, заплатив пошлину. Он провел полдня, прогуливаясь по городу, и быстро разочаровался. В городе действительно была часовня Святого Света, но ее размеры были гораздо меньше, чем в Хакансе. Грим ощущал только одну энергетическую ауру второго сорта в городе, в то время как все остальные были первого сорта или ниже. После некоторого колебания он отказался от мысли напасть на часовню. Вместо этого он направился в таверну на восточной окраине города. «Роза и вино», так называлась эта таверна. Это звучало шикарно, но когда Грим толкнул две грязные двери и вошел внутрь, на него сразу же обрушился запах дешевых духов, пота и уникального аромата овсяных портеров. Он нахмурился. Солнце еще даже не село, но заведение уже было заполнено покупателями. Грим все еще был одет как наемник с мечом. Его двухметровый рост придавал ему особенно устрашающий вид, и он излучал угрожающую ауру, просто стоя в полутемном подъезде таверны. Несколько мускулистых мужчин, которые кричали и раскачивались, выходя из дверей, наткнулись на него. Их пьяные глаза пересеклись с двумя холодными глазами возвышающейся фигуры, и они немедленно стали наполовину трезвыми. Все эти люди были членами братства Вилли в центральной части города Зала. Они были типичными грубыми и варварскими людьми и были известны как злые драчуны на улицах. И все же, по какой-то причине, их сердца бешено колотились сегодня, просто столкнувшись с этой высокой фигурой, чье лицо они даже не могли ясно видеть. Они послушно отступили в сторону и оставили путь к стойке открытым. Все, мимо кого проходил Грим, будь то страстные пьяницы, официантки с едой на подносах или даже фигуры в капюшонах, шепчущиеся в тени, бледнели, когда он проходил мимо них. Они поспешно убрались с его пути. Многие люди, считавшие себя мужественными, также инстинктивно отступали назад только для того, чтобы осознать свою трусость после случившегося. Однако в то время как гнев поднимался в их сердцах, и они готовились полагаться на алкоголь в своей системе, чтобы начать некоторые проблемы, их растущие эмоции были немедленно погашены, когда они снова увидели возвышающуюся спину этого человека. Толстый хозяин таверны вытер с лица капли пота своей промасленной тряпкой и натянул на лицо улыбку. «Это сэр, что вы ищете?» Судя по его одежде, Грим был странствующим наемником. Однако, когда вы стояли перед ним и смотрели ему в глаза, на вас падало неописуемое духовное давление, которое было настолько плотным, что вы чувствовали, что задыхаетесь. Разница в уровне жизни между ними была слишком значительной. Даже когда Грим изо всех сил старался сдерживать свое духовное давление и энергию, обычные люди все еще не могли оставаться спокойными, когда они стояли перед ним. «Мне нужна информация». Грим тоже не пытался скрыть своих намерений. Он спокойно изложил свою цель, бросив на прилавок небольшую сумку. Хрустящий звук монет зазвенел, когда сумка упала на грязный прилавок. Выражение лица трактирщика тут же превратилось в страстное. Его правая рука скользнула по прилавку с ловкостью, совершенно несоразмерной его размером, и тяжелая сумка мгновенно исчезла. Он двигался так быстро, что даже Грим заподозрил, что у него есть воровская вторичная профессия. Жирное мясо на лице хозяина зашевелилось, когда он изобразил подобострастную улыбку. «Сэр, видите вон того тощего человека в углу? Его зовут Лок. Он главный источник информации здесь, в зале. Ты можешь спросить у него все, что захочешь. Не говори ему, что я тебе это сказал, но он старший член маленькой ассоциации ножей». Грим наклонил голову и посмотрел на человека в углу таверны, в то время как он слушал бессвязное представление владельца таверны. Это был тощий человек, одетый в черное. Он выглядел очень обыкновенно, без каких-либо отличительных черт на всем его лице. Только его живые и блуждающие глаза выдавали острый и подвижный ум. Локти уже заметил Грима, когда тот вошел в таверну. Теперь он шептался с товарищами, стоявшими рядом, и искоса поглядывал на Грима. Когда Грим взглянул на него, услышав слова хозяина таверны, Локти невольно поморщился. Огромная фигура Грима уже нависла над столом Локти, прежде чем он успел сообразить, как бы выскользнуть из таверны. Огромная тень, которую он отбрасывал, заставила лица всех сидевших за столом повернуться. На лбу у них начал проступать пот. «Так вы и есть Лок, мне нужно купить у вас кое-какую информацию». Грим перешел прямо к делу, говоря ледяным тоном. Услышав, что он пришел за Локком, другие люди, одетые так же, как он, немедленно покинули стол и оставили место для них двоих. «Так ты здесь, чтобы купить информацию? Вот и хорошо, вот и хорошо». Лок расслабился, когда на его остром и худом лице появилась заискивающая улыбка. «Как я могу называть вас, сэр, и какую информацию вы намерены приобрести? Я хочу знать, что случилось в Хакансе». Улыбка на лице Локки мгновенно исчезла, когда он услышал слова Грима, сменившись нескрываемым шоком и ужасом. Затем его пристальный взгляд с подозрением и шоком прошелся по персоне Грима, прежде чем он тихо прошептал: «Сэр, то, что вы хотите знать, это вся секретная информация. Офицеры имперской разведки уже предупредили нас, чтобы мы не совали нос в это дело. Ты хочешь сказать, что вообще ничего не знаешь?» Голос Грима стал холодным. «Сэр, не смотрите свысока на нашу маленькую ассоциацию ножей. У нас есть информация, которую вы хотите. Проблема в том, что он ограничен только империей. Мы не можем продать его никаким посторонним». Прежде чем Локти успел договорить, по столу перед ним покатился белый кристалл размером с кулак. Даже в этом самом темном углу таверны, где колонны заслоняли большую часть света от масляных ламп, не было никакого сокрытия уникального магического света белого кристалла. Тусклый свет немедленно вызвал резонанс магической энергии в белом кристалле, когда он осветил камень, заставляя его ярко светиться и освещать добрую половину таверны, как будто это был полдень. Белый кристалл был магическим драгоценным камнем, который лучше всего использовался для поглощения, сбора и увеличения света. Это было одно из лучших сокровищ, которые святые рыцари использовали, чтобы выковать свое высококачественное священное оружие. Как таковой, он определенно стоил целое состояние в плоскости Генвика. Лок тут же отбросил свое спокойное выражение лица и сунул кристаллу под рубашку. Ослепительно белый свет, наконец, исчез, как только кристалл был скрыт от света. В углу таверны снова стало темно. Вся таверна погрузилась в молчание. Несколько человек, ослепленных светом, потирали глаза, украдкой поглядывая на них. «Этого достаточно, более чем достаточно. Сэр, это определенно больше, чем стоит стоимость». «Но», — объяснил Лок, стиснув зубы, — «империя напомнила нам, что мы должны следить за всеми, кто ищет информацию о Хаканах. Таким образом, если я не знаю вашу личность, я...» Слова Локка повисли в воздухе. Возвышающаяся фигура стояла спиной к людям в таверне и держала правую руку на груди. Маленький молочно-белый огонек медленно появился на его ладони. Белый свет был так чист и так свят, что даже Локк не смог удержаться и произнес несколько молитв о святом свете в раскаянии за свои прошлые проступки. «Так вот кто ты на самом деле. Тогда все гораздо проще. Я ничего не буду скрывать. Просто скажи мне, что ты хочешь знать». Святые рыцари обладали огромным влиянием на генвикском плане, которое выходило за пределы мирского царства. Многие добродетельные, святые рыцари, которые охотно путешествовали по стране, чтобы истреблять животных, наказывать зло и спасать раненых, заставили эту группу праведных воинов быть принятой как самая святая профессия людьми из всех слоев общества. Даже такой человек, как Лок, который ходил в тени и темноте, выказывал должное уважение и восхищение, когда встречал святого рыцаря. «Сэр, я не могу этого принять. Просто скажи мне, что ты хочешь знать. Я помогу вам в меру своих возможностей». Грим покачал головой и не стал забирать белый кристалл обратно. Вместо этого он начал тихим голосом задавать несколько вопросов. Несколько минут спустя Грим удовлетворенно кивнул и повернулся, чтобы выйти из таверны. Грим уже получил ответы, которые хотел получить от Лотка. Поэтому у него больше не было причин оставаться в зале. Он купил двух мускулистых лошадей, немного еды и воды и направился на юг от южных городских ворот. Ассоциация «Маленький нож» действительно была известной разведывательной организацией Замбезийской империи. Может быть, они и не в совершенстве понимали все, что происходило в Хакане, но основы они усвоили правильно. Город Заля, в котором жил Локк, находился в добрых 800 километрах от Хаканов. Прошло всего 4 дня после битвы Хаканов, а он уже получил такую подробную информацию. Это было уже неожиданно для подпольной организации, которая работала в темноте. Гриму удалось проверить достоверность информации Локка с помощью этого теста. Но на самом деле он хотел знать не информацию империи о Хаканах, а местонахождение двух ведьм-обманщиц. Они вошли в Хинвик вместе с ним 2 месяца назад и были рассеяны только из-за некоторых неожиданных факторов. Грим слышал от Локка, что волнения, казалось, поднялись на западе империи месяц назад. Кто-то сообщил о появлении там ведьмы. Часовня Святого Света послала большую группу святых рыцарей выследить ведьму и, казалось, поймала врага в ловушку в месте, известном как Лес Тьмы. Грим чувствовал, что ему нужно пойти туда и выяснить, была ли эта ведьма на самом деле Риной. Глава 965. Лес Тьмы. По сравнению с миром адептов, Замбезийская империя все еще находилась на примитивной стадии освоения ресурсов самолета. Большая часть останков самолета – это неосвоенные леса и земли. Диапазон человеческой деятельности все еще был значительно ограничен множеством опасных существ в дикой природе. Лес Тьмы на западной границе империи был одной из таких областей. В лесу было много первобытных существ и ужасных магических зверей. Они собрались там, размножаясь и живя, формируя уникальный внешний мир, который отвергал само существование людей. Это была трудная проблема, с которой приходилось иметь дело большинству плоских миров. Естественный отбор, где могут жить только сильные, могущественные магические существа, стали настоящими правителями большинства областей на плане с их мощным телосложением и свирепыми боевыми стилями. Они сражались за себя, свои семьи или свои племена, правя самыми богатыми ресурсами регионами континента. По сравнению с ними, такие разумные существа, как люди, почти не имели возможности конкурировать. Люди не обладали ни могучей физической силой, ни природным магическим талантом, ни острыми когтями и клыками при рождении. Она заставляла людей собираться в группы, стараясь изо всех сил выжить в промежутках между первобытными зверями и варварскими магическими существами. Если бы не превосходная способность человечества учиться, творить и учиться у магических существ, чтобы получить странные и мощные навыки для передачи следующему поколению, у людей не было бы абсолютно никаких шансов быть правителями своих планов. Первые адепты мира адептов получили свои таинственные силы через имитацию естественных магических узоров на телах могущественных магических существ. Затем, после десятков тысяч лет постоянного накопления, совершенствования и совершенствования, они, наконец, создали эффективную систему культивирования адептов. Именно благодаря адептам, выделявшимся в человечестве, людям удалось одержать победу над магическими существами в мире адептов, став господствующим видом на плане. Однако, по мере того, как адепт становился сильнее с каждым днем, они постепенно становились новой расой, которая была полностью отлична от обычных людей. Путь развития для большинства самолетов шел по аналогичной траектории. План Хинвик также явно находился на подобном пути, но обнаруженная его народом система силы была похожа на систему поклонения божеству, вера в Святой Свет. Большинство людей Хинвика верили в Святой Свет, вознося неживое, бессознательное, естественное явление на пьедестал божественности. Вера тоже была формой силы. Именно упорная вера миллионов форм жизни в Хинвике позволила Святому Свету стать несравненно мощной силой. По крайней мере, такая сила укоренилась в плоских законах Хинвика, став важной опорой, поддерживающей дальнейшее развитие планарного сознания. При поддержке самого планарного сознания, Святой Свет мог бы ответить взаимностью на свою веру, подталкивая своих самых набожных верующих к вершине силы внутри плана. До тех пор, Пока генвикская плоскость продолжала свой нынешний путь, святые рыцари четвертого класса будут продолжать расти в течение тысяч лет. Один из них в конце концов прорвался бы через пределы плоскости, продвигаясь в пятый класс и творя там историю. В тот момент, когда рыцарь перешел в пятый класс, он, естественно, стал первым могущественным богом Хинвика, со святым светом в качестве источника его силы. Когда это произойдет, Хинвиц, наконец, будет иметь фундамент, необходимый ему, чтобы утвердиться в мультивселенной и начать расширяться наружу в другие миры. К несчастью, ведьмы-обманщицы обнаружили Генвик-план еще до того, как он смог породить собственное божество-хранитель. Ведьмы ворвались туда и установили башню в высокогорье Добири. С этого момента и далее, Хинвик был помещен на таймер обратного отсчета времени к его неизбежному порабощению. Если бы святой рыцарь Аткара не поставил свою жизнь на кон, чтобы уничтожить межпланетную телепортационную систему в башне ведьмы, ведьмы-обманщики смогли бы поглотить самолет целиком в течение максимум 4 или 5 десятилетий. Тогда Хинвик стал бы меньшим уровнем, управляемым ведьмами-обманщиками. Теперь, с изменением обстоятельств, святые рыцари, казалось, вновь обрели преимущество. Теперь у них был шанс победить всех обманутых ведьм в одном штурме и изгнать злые силы из генвиковой плоскости. Вот почему местная часовня Святого Света немедленно мобилизовала всех своих членов на уничтожение, когда они заметили признаки деятельности ведьм на западе. Они успешно поймали ведьму в ловушку внутри леса тьмы. Однако магические способности ведьмы были слишком сильны. Она могла преобразиться в любую форму, тем самым завоевав доверие ничего не подозревающего человека и превратив его в своего опекуна. Серебряный рыцарь второй степени был застигнут врасплох таким образом и испытывал искушение предать святой свет. Сделав это, он стал темным рыцарем. Ведьма успешно сбежала в лес тьмы под защитой этого темного рыцаря, и там она скрылась от преследования святых рыцарей. С течением времени два золотых рыцаря третьей степени и 21 серебряный рыцарь собрались в армии святых рыцарей, окружающих лес тьмы. Тем не менее, целью их преследования была только обычная ведьма второго класса. Дивон тщательно искал его, пока шел через темный и влажный лес. Он снял свою тяжелую металлическую броню, чтобы легче было двигаться и сражаться в этой среде. На нем была только серебряная кольчуга и толстый плащ, обернутый вокруг тела. Длинный меч, которым он обычно пользовался, тоже был заменен на рапиру. Он также нес круглый и отполированный стальной щит. Вот и все его оборудование. Лес тьмы оправдал свое название. Массивный полог покрывал небо и скрывал большую часть света, падающего сверху, отчего лес казался темным и лишенным света местом. В лесу было также темно днем, и солнце почти не было видно. В таком темном месте обитали всевозможные устрашающие магические растения. Они были смешаны с другими обычными зелеными растениями. Любой, кто не был ученым или опытным охотником, с трудом узнал бы их. Обычные люди были бы втянуты в живые кусты ежевики берсерковыми лозами, если бы они приблизились к этим растениям без каких-либо приготовлений. Затем их пронзали острыми ветками и кольями, прежде чем их кровь впитывалась и их плоть съедалась. Чтобы не тревожить врага, серебряный рыцарь второй степени Декан не усиливал себя никакими защитами от святого света. Он просто полагался на свои чувствительные реакции и быстрые удары, чтобы справиться с любыми магическими растениями, которые пытались ударить по нему. Святой свет рыцарей преуспевал в совершенствовании, исцелении и очищении, но не в поиске и выслеживании. Декан должен был больше полагаться на свое мастерство фехтовальщика, чем на свою привлекательную магию священного света в этом лесу тьмы. В лесу было очень тихо. Магические существа и звери, жившие в этом лесу, научились молчать, когда они еще не были самыми могущественными существами, живущими здесь. Они будут охотиться, пировать, спариваться и отдыхать в тишине, оставаясь настолько тихими, насколько это возможно до последних мгновений их смерти. Шум привлечет врагов, как и яркий святой свет. Последние несколько отрядов святых рыцарей, которые вошли в лес, чтобы найти ведьму, имели много людей и даже возглавлялись высокородными рыцарями. Однако все они понесли тяжелые потери из-за своих бесстыдных действий. Звери и магические существа, которые прятались в лесу тьмы, казалось, питали огромное презрение к чужакам. Их легко тянуло к свету и шуму, где они нападали на святых рыцарей из теней. В конце концов, святые рыцари были просто группой человеческих воинов, которые были усилены святым светом. С их усиленной силой и телосложением, Они могли легко сокрушить магических существ того же класса, сражаясь на ровной земле. Однако здесь, в лесу тьмы, где было трудно разглядеть ясно, боевая доблесть святых рыцарей была значительно ослаблена. Длинные переходы, реки и ручьи не позволяли им носить громоздкую металлическую броню. Таким образом, они не могли защитить себя от внезапных кислотных атак, которые исходили от магических лос и растений. Кусты и ежевика, которые росли повсюду, мешали им размахивать длинными мечами, к которым они так привыкли. Тем не менее, рапиры и короткие мечи, которые они сменили на свое оружие, с трудом прорезали шеи могущественных магических существ. Немногочисленные рыцарские отряды, пробравшиеся глубоко в лес тьмы, все вернулись с поражением. Многие железные рыцари погибли в этом процессе. У двух золотых рыцарей не было другого выбора, кроме как рассеять серебряных рыцарей в лесу и заставить их тщательно искать местоположение злой ведьмы и рыцаря-предателя. Они должны были послать сообщение в лагерь, как только обнаружат свои следы. Тогда два золотых рыцаря смогут броситься прямо на врага и закончить эту охоту с наименьшим количеством возможных жертв. Сумерки. Когда солнечный свет померк, лес тьмы стал еще более таинственным и страшным. Дивон молча бродил в глубине леса, ступая ногами по влажной и липкой грязи. Он очень тщательно следил за тем, куда ступает при каждом своем движении. Она была либо обнажена грязью, либо гниющими грудами листьев, но никогда не попадала туда, где тернии и ветви были наиболее плотными. Вполне возможно, что такие места были ловушками, которые были замаскированы магическими планами. Кроме того, наступив на сухие ветки, могло легко создать ненужный звук и привлечь внимание существ в темноте. Кроме своих ног, Дивон также должен был постоянно следить за зелеными лозами, свисающими с деревьев наверху. Многие из них были замаскированными кровососущими лозами. Все виды ядовитых змей и насекомых также любили прижиматься к виноградным лозам, где они могли тихо упасть на ничего не подозревающую жертву, когда они проходили мимо. Дивон осторожно приблизился, быстро размахивая рапирой в руке. Кровососущие лозы на его пути были разорваны на куски его быстрыми взмахами, и пурпурно-черная жидкость была разбросана повсюду. Змеи с отрубленными головами падали на землю, их тела яростно дергались, превращая листья в месиво. Однако Дивон внезапно остановился. Он поднял нос и понюхал воздух. Слабый запах женщины смешивался с влажным, тяжелым и гнилостным воздухом вместе со странным звуком текущей воды. Дивон прищурился, задержал дыхание и пошел вслед за запахом. Глава 966. В глубине леса располагался небольшой пруд, который был единственным источником воды на поверхности земли в радиусе нескольких десятков километров. В этот момент она была занята молоденькой и хорошенькой фигуркой. Звук плещущейся воды доносился отсюда. Хорошенькая обнаженная женщина стояла в бассейне, вода в котором доходила ей до пояса, осторожно набирая ее в чаши и разбрызгивая по всему телу. Этот небольшой бассейн, площадью не более 20 квадратных метров, был совсем неглубоким. Он казался изумрудно-зеленым и полностью покрывал тело женщины от талии вниз, открывая только ее идеальную верхнюю часть тела. У нее была мягкая и тонкая талия, которую можно было полностью обхватить одной рукой, потрясающе пышная грудь и гладкие, как слоновая кость, спина и шея. Они все были настолько возбуждающими для глаз, что это ошеломило бы любого зрителя. Женщина, казалось, вообще не заметила приближения Дивона. Она продолжала плескать водой на свое тело и нежно тереть грудь. Дивон присел на корточки так легко, как только мог, спрятавшись в густых кустах, в то время как он прищурился и оглядел окрестности бассейна. Дивон увидел груду одежды и аксессуаров, разбросанных на большом камне к востоку от бассейна. Он также увидел пояс, на котором висело несколько флаконов различных цветов и мешочек, который был набит до отказа. И все же, как бы он ни смотрел, он не мог разглядеть силуэт этого предателя, того человека, который предал святой свет и принял тьму. Ловушка или беспечность со стороны врага, Дивон этого не знал. Однако это была действительно редкая возможность нанести удар. Ведьма была обнажена и находилась в нескольких шагах от своего снаряжения. Если бы он мог ударить сейчас, у него был бы невероятный шанс серьезно ранить ее. Возможно, он даже сможет убить ее здесь. Сердце Дивона не выдержало и забилось сильнее. Должен ли он отступить из осторожности и доложить о положении ведьмы, или он должен атаковать сейчас? На мгновение он заколебался. В этот момент из леса на другой стороне бассейна донесся тихий шелестящий звук. Из кустов выскочил олененок и, вытянув шею, с любопытством посмотрел на ведьму в пруду. Прекрасная ведьма тоже, казалось, была удивлена этим неожиданным гостем и начала обольстительно хихикать. Затем она пропела несколько странных слов, которые Дивон не мог понять. Она слегка взмахнула руками, когда две изумрудные ленты воды потянулись от края бассейна и обернулись вокруг олененка, прежде чем он начал убегать от страха. Водяные ленты медленно тянули животное к ведьме. Хороший шанс. Враг накладывал злые чары, и целью был не он. Дивон больше не колебался. Всепоглощающий святой свет хлынул в его тело и быстро превратился в яркие усиления вокруг него, когда он пел свои молитвы. Печать праведности, благословение мощи, святая защита, справедливый приговор, святые угодники. Чтобы максимизировать его наступательную мощь, почти все благословения были использованы для повышения силы и ловкости Дивона, благословляя его оружие святым атрибутом. Священная защита была единственным защитным заклинанием. Инстинкты от десятков лет обучения позволили второклассному серебряному рыцарю Дивону завершить все свои благословения всего за 2-3 секунды. Его сила росла экспоненциально от усиления мощного святого света. Его первоначальные 21 очко силы теперь увеличились до 24 баллов из плюс 3 силы, предоставленной вторым классом благословения мощи. Это еще больше увеличило до 25 баллов от силы плюс 1, обеспечиваемой печатью праведности. Такая физическая сила уже сделала его равным большинству волшебных существ второго сорта. Его подвижность, телосложение и дух также увеличились в различных степенях от множественных благословений святого света. Если до благословения Дивон был только новичком второго класса, то теперь он был продвинутым бойцом второго класса. Его власть увеличилась на две второстепенные ступени. Единственным прискорбным аспектом его положения было отсутствие надлежащего снаряжения. Он не носил священных доспехов и не пользовался одним длинным мечом, к которому больше всего привык. Однако добавление святого света и его невероятная сила превратили эту рапиру в его руке в смертельное оружие. Как только хорошенькая ведьма заметила суматоху, она в ужасе повернула голову. Дивон прыгнул вперед и использовал заряд в воздухе. Все его тело превратилось в клинок света, окутанный священным светом, когда он пронесся вперед подобно молнии, поражая неподготовленную ведьму в 20 метрах от него в бассейне. Красивое лицо ведьмы казалось таким испуганным и искаженным от давления слепящего святого света. Она отчаянно отступила, посылая два столба воды в воздух против священного клинка, устремившегося к ней, когда она сделала это. «Умри, Витч!» Тело Дивона стрелой скользнуло по поверхности бассейна. Его рапира светилась густым, почти твердым светом. В мгновение ока он оказался всего в полуметре от гладкой белой шеи ведьмы. Именно в этот момент из потревоженной воды бассейна высунулось черное лезвие и быстро вонзилось в незащищенный живот Дивона. Святая защита, которую Дивон наложил на себя, оказалась бесполезной перед этим странным длинным мечом. Святой рыцарь был пронзен острием меча до самой рукояти. Ужасающий острый край меча появился за спиной Дивона вместе с фонтаном крови. Более того, по мере того, как Дивон двигался вперед, меч легко рассекал его тело пополам от груди вперед. Когда его грудь и живот были разрезаны пополам, теплые органы начали выплескиваться в изумрудную лужу внизу. Атакующая фигура Дивона резко свернула после столь смертельного ранения, и его тело врезалось в груду камней на другом конце бассейна. Благодаря мощной защите святого света, он все еще сохранял следы жизненной силы, даже после получения такой ужасной травмы. Он с большим трудом повернул голову и посмотрел на черный меч.